К обеду напряжение достигает предела. Я сижу за своим столом, пытаюсь работать над 3D-визуализацией, но каждые 5 минут взгляд сам собой скользит к его кабинету. А он действительно наблюдает за мной. Стоит у окна с телефоном у уха, говорит с кем-то, но взгляд направлен в мою сторону. «Волкова Си», — подходит ко мне Пак Юнхо. «Как продвигается работа над террасой?» Юнхо уж-то точно один из немногих людей в офисе, с кем легко общаться. Он старше меня, наверное, лет на 5, не задумывалась даже. Всегда с улыбкой, умеет разрядить напряженную атмосферу удачной шуткой. И при этом работает с Ли Чжунхе уже 3 года, так что явно не лишен профессионализма. «Почти закончила», — отвечаю я, рада переключиться на нормальное человеческое общение. «Осталось доработать систему освещения». «Отлично. А то президент сегодня какой-то особенно сосредоточенный», — говорит Юнхо, и в его голосе слышится едва заметная насмешка. «Или это мне кажется?» Я пожимаю плечами, стараясь выглядеть равнодушно. «Не знаю. Наверное, много работы». «Да, наверное», — соглашается он, но его глаза озорно блестят. «Хотя обычно президент не проводит так много времени, наблюдая за работой дизайнеров, даже таких талантливых». Жар заливает щеки. «Неужели это так заметно?» «Пак Си, вы, кажется, слишком много внимания обращаете на то, куда смотрит президент», — отвечаю я, пытаясь отшутиться. «А вы слишком мало», — парирует он с улыбкой. «Кстати, если работа с террасой закончится раньше времени, может быть, составите мне компанию за обедом? Знаю местечко с отличным самгёпсалем». Еще одно приглашение. Юнхо симпатичный и умный. С ним легко. А еще угощал меня кофе. Может быть, стоит согласиться? Попытаться отвлечься от мыслей о Ли Чжунхе. «Пак Си, у Волковой сегодня много работы», — раздается знакомый холодный голос. «Мы оборачиваемся». Ли Чжунхе стоит рядом с моим столом, лицо невозмутимое, но руки сжаты в кулаки. «Опять?» «Так и до сталкерства недалеко». «Конечно, президент», — кивает Юнхо, но я вижу удивление в его глазах. «Просто предложил помочь с релаксацией. Волкова Си выглядит немного уставшей». «Отдыхать она будет дома», — отвечает Ли Чжунхе, и в его голосе звучит что-то собственническое, что заставляет меня сжать зубы. «Извините, президент», — вмешиваюсь я, вставая из-за стола. «Но я сама решаю, когда и где мне отдыхать и с кем обедать». Повисает неловкая пауза. Юнхо переводит взгляд с меня на президента, явно понимая, что попал в какую-то личную войну. «Я, пожалуй, пойду», — дипломатично говорит он. «Волкова Си, если передумаете насчет обеда, то я буду в своем кабинете». Он уходит, а я остаюсь с коллегами среди Open Space. Сотрудники делают вид, что заняты работой, но я чувствую, что все слушают. «Мне нужно закончить визуализацию», — говорю я, садясь обратно за компьютер. «Нужно», — соглашается Ли Чжунхе, но не уходит. Стоит рядом, и я чувствую его присутствие каждой клеточкой тела. Пытаюсь сосредоточиться на экране, но его близость делает это невозможным. Почему он не уходит? Зачем стоит рядом, если мы теперь только коллеги? «У вас есть замечания по проекту?» — спрашиваю я, не поднимая глаз. «Нет», — тихо отвечает Ли Чжунхе. «Все идеально». Что-то в его тоне заставляет меня посмотреть на него. Наши глаза встречаются, и в его взгляде такая боль, что перехватывает дыхание. Он страдает. Страдает так же, как и я. Но продолжает держать дистанцию. Хочется встать и обнять его, сказать, что мне совершенно наплевать на корпоративную этику. Но не могу. Он сам установил такие правила.